Антон Павлович Чехов. Альбом. Звукозапись сделана на русском языке для сайта LibriVox.org Луизой Каримовой. Титулярный советник кратеров, худой и тонкий, как адмиралтейский шпиль, выступил вперед и, обратясь к Жмыхову, сказал: «Ваше превосходительство! Движимые и тронутые всею душой вашим долголетним начальничеством и отеческими попечениями...» «Более чем в продолжении целых 10 лет», — подсказал Закусин. «Более чем в продолжении целых 10 лет мы, ваши подчиненные, сегодняшний знаменательный для нас того день, подносим вашему превосходительству в знак нашего уважения и глубокой благодарности этот альбом с нашими портретами и желаем в продолжение вашей знаменательной жизни, чтобы еще долго-долго, до самой смерти, вы не оставляли нас». «Своими отеческими наставлениями на пути правды и прогресса», добавил Закусин, вытерев со лба мгновенно выступивший пот. Ему, очевидно, очень хотелось говорить, и, по всей вероятности, у него была готова речь. «И да развивается, — кончил он, — ваш стяг еще долго-долго на поприще гения, труда и общественного самосознания». По левой морщинистой щеке Жмыхова поползла слеза. «Господа, — сказал он дрожащим голосом, — я не ожидал, никак не думал, что вы будете праздновать мой скромный юбилей. Я тронут, даже весьма. Этой минуты я не забуду до самой могилы. И верьте, верьте, друзья, что никто не желает вам так добра, как я. А ежели что и было, то для вашей же пользы». Жмыхов, действительный статский советник, поцеловался с титулярным советником Кратеровым, который не ожидал такой чести и побледнел от восторга. Затем начальник сделал рукой жест, означавший, что он от волнения не может говорить, и заплакал. Точно ему не дарили дорогого альбома, а наоборот, отнимали. Потом, немного успокоившись и сказав еще несколько прочувствованных слов, и дав всем пожать свою руку, он при громких радостных кликах спустился вниз, сел в карету и, провожаемый благословениями, уехал. Сидя в карете, он почувствовал в груди наплыв неизведанных доселе радостных чувств и еще раз заплакал. Дома ожидали его новой радости. Там его семья, друзья и знакомые устроили ему такую овацию, что ему показалось, что он в самом деле принес Отечеству очень много пользы, и что не будь его на свете, то, пожалуй, Отечеству пришлось бы очень плохо. Юбилейный обед весь состоял из тостов, речей, объятий и слез. Одним словом, Жмыхов никак не ожидал, что его заслуги будут приняты так близко к сердцу. «Господа, — сказал он перед десертом, — 2 часа тому назад я был удовлетворен за все те страдания, которые приходится переживать человеку, который служит, так сказать, не форме, не букве, а долгу. Я за все время своей службы непрестанно держался принципа: не публика для нас, а мы для публики. И сегодня я получил высшую награду. Мои подчиненные поднесли мне альбом. Вот, я тронут». Праздничные физиономии нагнулись к альбому и стали его рассматривать. «Альбом хорошенький, — сказала дочь Жмыхова Оля. — Я думаю, он 50 рублей стоит. О, какая прелесть! Ты, папка, отдай мне этот альбом, слышишь? Я его спрячу. Такой хорошенький!» После обеда Олечка унесла альбом к себе в комнату и заперла его в стол. На другой день она вынула из него чиновников и побросала их на пол. И вместо них вставила своих институтских подруг. Форменные висмундиры уступили свое место белым пелеринкам. Коля, сынок его превосходительства, подобрал чиновников и раскрасил их одежды красной краской. Безусым нарисовал он зеленые усы, а безбородым — коричневые бороды. Когда нечего уже было красить, он вырезал из карточек человечков, проколол им булавкой глаза и стал играть в солдатики. Вырезав титулярного советника Кратерова, он укрепил его на коробке из-под спичек и в таком виде понес его в кабинет к отцу. «Папа, монумент, погляди!» Жмыхов захохотал, покачнулся и, умилившись, поцеловал в засос Колину щечку. «Ну иди, Шалун, покажи маме, пусть и мама посмотрит!» Конец альбома. Эта звукозапись находится в общественном достоянии.